Глава 5. Таким образом, мы укладываемся в график строительного проекта, и станция полностью готова для проведения ремонтных работ на месте, сказал в заключение командор лорд Хаскел Абернетти. Командор закрыл свой планшет, и зеленый вице-адмирал сэр Йенси Паркс одобрительно кивнул. «Благодарю вас, Хас», — сказал он главному баталеру, затем обвел взглядом офицеров штаба и командующих эскадрами, сидящих в кают-компании флагманского супердредноута ЕВ «Грифон». «Отличная работа», — продолжил он. «Это относится ко всем вам, особенно к подчиненным адмирала Сарнова. Должен вам сказать, вы закончили станцию на месяц раньше плана». Абернетти улыбнулся, а Сарнов молча кивнул. Это был вежливый жест, однако Паркс почувствовал мгновенный прилив раздражения. Он быстро справился с ним, броня себя за несдержанность, но ситуация складывалась непростая. Всегда существовала некоторая неловкость, когда офицер сменял на посту младшего по рангу коллегу. А тот оставался под командованием, и Паркс возмущался тем, что его поставили в такое положение. Правда, Сарнову пришлось еще хуже, но никакого облегчения от этого Паркс не испытывал. Новый командующий находился на Ханкоке лишь один стандартный месяц, и контр-адмиралу, попавшему к нему в подчинение, требовались сверхчеловеческие усилия, чтобы не сравнивать успехи Паркса с тем, чего мог бы достичь он сам, если бы оставался командующим. К чести Сарнова, в его поведении не чувствовалось и намека на укор. Но это не мешало новому командующему станцией видеть вызов в одном лишь присутствии подчиненного. Паркс отбросил посторонние мысли и прокашлялся. «Итак, леди и джентльмены, на этом все о состоянии наших дел. Что мы знаем о состоянии дел у хивенитов? Зэп?» Командор Зебедия Изекиль Рутгерс О'Малли, офицер разведки из штаба Паркса, был высоким стройным мужчиной с печальными глазами, которого все, кроме его начальника, адмирала, звали Зеро. Он также обладал живым чувством юмора, к счастью, если учесть инициалы, и поистине компьютерной памятью, так что для работы с информацией ему не нужен был даже стандартный планшет. «На текущий момент, сэр, Сифорд-9 усилен двумя эскадрами супердредноутов, одной эскадрой дредноутов, одной неполной эскадрой линейных крейсеров, 6 эскадрами крейсеров и 3 полными дивизионами эсминцев в качестве кораблей эскорта». Он сделал паузу, как бы приглашая к обсуждению, но комментариев не последовало. «Таким образом, мы имеем преимущество в 40% кораблей стены», – продолжал О'Малли. «А когда в наше распоряжение поступит остальная часть эскадры адмирала Сарнова, у нас окажется 16 линейных крейсеров против их 6. Однако есть информация, что на пути к адмиралу Роллинзу может находиться 3 эскадра супердредноутов. Ее прибытие обеспечит ему несомненное преимущество. Однако, согласно данным управления разведки флота, он продолжает заниматься обычной деятельностью, учениями и маневрами. От Сифорда не удаляется более чем на 1-2 световых года. С его стороны никаких признаков повышения готовности нет. Впрочем, в последних донесениях есть один пункт, который меня беспокоит». Подняв бровь, он посмотрел на адмирала, и Паркс кивком приказал ему продолжать. «Наш атташе в Хевене убежден, что убийство министра финансов свидетельствует о существенном нарастании внутренней нестабильности. Его анализ ситуации, который до некоторой степени отличается от того, что говорят аналитики из управления разведки флота, сводится к следующему. Правительство Гарриса может желать устроить внешний кризис, поскольку он ослабит недовольство далистов». «Прошу прощения, командор», – вежливо прервал говорящего мелодичный тенор Марка Сарнова. «Но в чем именно анализ ситуации атташе отличается от оценки УРФ?» «Я бы сказал, что дело заключается не в самой характеристике, а в оценке степени напряженности, сэр. Управление разведки флота сходится к тому, что глубокий внутренний кризис доставляет Гаррису и его марионеткам много забот. Но считает, что Гаррис отнюдь не огорчится, если ему удастся избежать силового решения проблемы. Аналитики УРФ полагают, что у него и без того есть чем заняться, чтобы активно искать конфронтации с нами. В свою очередь, командор Хейл, наш атташе, уверен, что они ошибаются. Давление, которое испытывает Гаррис с разных сторон, может заставить его прибегнуть именно к обострению конфликта с нами. У него нет другого способа отвлечь внимание Хевена от экономических проблем, по существу неразрешимых». «Понимаю». Сарнов потер тонкую бровь, его смуглое лицо было напряженным. «И как вы думаете, кто ближе к истине?» «Всегда трудно судить, не имея доступа к первоисточникам, сэр. Но учитывая, что мне посчастливилось знать Алла Хейла, и я не считаю его паникером, вы хотите знать мое истинное мнение, сэр?» Умали вопросительно приподнял брови. Сарнов кивнул. «В данных обстоятельствах я бы сказал, что Алл на 70% прав». «А если они все-таки решатся на столкновение?» – вставил Паркс. «Наш район, конечно, самая подходящая площадка». Все сидящие за столом закивали головами. Василис к терминалу Мантикорской тоннельной системы. Он находился на расстоянии 160 световых лет к галактическому северу от станции Хэнкок. Экономическое значение этого терминала постоянно росло, привлекая к себе все больше колонизаторов и исследователей. Звездных систем в окрестностях Василиска было мало, и КФМ долгое время не строил военных баз для защиты этого района, поскольку Звездное Королевство никогда не было заинтересовано в экспансии ради экспансии. Никаких сложностей в связи с этим не предвиделось, пока Народная Республика не предприняла однажды попытку захватить Василиск. Если Хевы повторят попытку и добьются успеха, Мантикора потеряет 10% доходов от внешних систем. Хуже того, Хевин уже контролировал звезду Тревора, а значит, с покорением Василиска в их распоряжении окажутся сразу два конечных терминала Мантикорской туннельной сети. Перед Хевами откроются широчайшие возможности прямого вторжения в королевство через туннели, и у королевского флота Мантикоры не останется иного выбора. Василиск придется возвращать любой ценой. Чертовски сложная задача, особенно если хевениты сконцентрируют силы, блокировав подходы от Мантикоры. Сифр-9 был, очевидно, первым шагом к созданию такого военного присутствия. И до сих пор, пока к Мантикорскому альянсу не присоединились Ализан, а главное Занзибар, и пока Мантикора не основала станцию Хэнкок, наращиванию сил хевов в регионе нечего было противопоставить. Здешний союз и сегодня оставался непроверенным в деле, и не исключено, что непрочным. Хевин делал все возможное, чтобы не дать ему стабилизироваться. Его демарши, в частности, недавнее политическое признание патриотов Занзибарского освободительного фронта, крайне осложняли и без того незавидную стратегическую задачу, поставленную перед Парксом. Учитывая неравенство в боевой мощи крупных боевых кораблей и техническое преимущество Мантикоры, адмирал Паркс мог с успехом разгромить местные силы хевенитов. К несчастью, при этом он обязан был защищать трех союзников, разбросанных по окрестностям в радиусе 20 световых лет. Пока обе стороны концентрировали свои силы, адмирал мог справиться с любой подлостью, на которую решились бы хевы. Но если он разделит свой флот, пытаясь защитить всех подопечных одновременно, а Хевен обрушится консолидированной мощью на одиночную цель, то Хевы с легкостью уничтожат все оперативные группы Паркса по очереди. «Я думаю», — наконец сказал адмирал в тишине, «что мы должны исходить из наихудшего сценария. Я знаю командора Хейла и по достоинству оцениваю проделанную им работу. Если он прав, а УРФ ошибается, мы можем столкнуться с одной из двух чрезвычайно опасных ситуаций. Во-первых, хевениты могут спровоцировать кризис и даже осуществить несколько нападений, и только для того, чтобы запустить пропагандистскую машину. И это уже плохо, учитывая, что мелкое провокационное столкновение произойдет без всякой видимой подготовки. Но, откровенно говоря, меня больше беспокоит второй вариант. Они могут в конце концов разогнаться до такой степени, что развяжут настоящую войну. Вопрос, конечно, заключается в том, — голубые глаза Паркса оставались серьезными, хотя на лице играла странная улыбка, — как вычислить точку перелома? Какие будут мнения? Я предпочитаю мыслить с помощью терминов «провокация» и «столкновение». С минуту подумав, высказалась адмирал Констанзакис, высокая, ширококосная, командир 8-й эскадры супердредноутов, слегка наклонившись вперед, чтобы встретиться глазами с адмиралом Парксом, и постучав указательным пальцем по лежащей перед ней папке с документами. Согласно этим сообщениям, активность Занзибарского освободительного фронта возрастает, И если Хевену нужен инцидент без особого риска, освободительный фронт будет наилучшим выбором. Хевы уже дали приют этому флоту голодранцев. А если они решат поддержать главный удар занзибарских террористов по правительству халифа... Она пожала плечами, а Паркс кивнул и обратился к офицеру разведки. «Твое мнение, Зэп?» «Все это, конечно, возможно, сэр. Но как? На Занзибаре размещены собственный флот халифа и наши легкие силы. Они делают непосредственную помощь хевов освободительному фронту невозможной. Когда хевениты признали зов, халифат прервал дипломатические отношения с республикой и наложил эмбарго на торговлю с Хевеном. Иными словами, хевы решились надежных легальных каналов для скрытой поставки оружия. А если они собираются ввозить его напролом, то рискуют вызвать обострение конфликта, которое они смогут контролировать». Он, в свою очередь, пожал плечами. «Откровенно говоря, сэр, есть дюжина других мест, где они могут спровоцировать столкновение. С нашей точки зрения, Занзибар кажется самой опасной из них. Но они могут найти и другое место, особенно если их цель – произвести как можно больше шума, а не начать настоящую войну». Паркс вздохнул и потер правый висок. «Хорошо. Не будем рассматривать сценарий, спровоцированный конфронтацией до появления любого подтверждения активности противника. Даже если произойдет какой-нибудь инцидент, основным вопросом будет, как мы на него ответим. Это снова ставит нас перед выбором, как нам наилучшим образом распорядиться нашими силами, чтобы защитить союзников и обеспечить безопасность самого Ханкока». За столом воцарилась тишина. Адмирал обвел взглядом сидящих. Несколько секунд все молчали. Затем Констанзакис снова похлопала по своей папке. «В любом случае, не помешает усилить наши сторожевые заставы на Занзибаре, сэр. Может, неплохо будет разделить одну из эскадр линейных крейсеров на дивизионы и распределить эти подразделения по всем трем системам. В настоящий момент мы все еще превосходим Сифард по военной мощи, а в политическом аспекте это может успокоить наших союзников и заставить республику попридержать коней». Паркс снова кивнул, однако предложение раздробить линейные крейсера на небольшие отряды, которые, вероятно, не смогут противостоять массивной атаке, ему категорически не понравилось. Он собрался ответить, но его опередил Марк Сарнов. «Думаю, вместо этого нам надо обсудить развертывание сил на передовой, сэр», спокойно сказал эскадренный командир, непосредственно подчиненный Парксу. «Насколько далеко на передовой?» Вопрос прозвучал резче, чем хотелось Парксу, но Сарнова, казалось, это не обеспокоило. «В пределах 12 часов от Сифарда 9, сэр», — ответил он и шаркнул под столом ногами. «Я говорю не о постоянном присутствии, а о длительных маневрах в пограничном районе вне территории хевов. Пусть Роулинс понервничает, у него нет права протестовать против нашего присутствия. А если он что-нибудь выкинет, мы будем достаточно близко, чтобы перегруппировать наши силы и сопровождать его на всем пути до нужной ему цели, чем бы она ни оказалась». «Я не уверена, что это хорошая мысль, сэр», – возразила Констанзакис. «Наша эскадра легких крейсеров уже наблюдает за республиканцами, и они знают об этом. Если мы введем корабли стены, мы усилим напряженность. Такое развертывание имеет смысл, если противник действительно готов начать войну. Но если ему нужен только небольшой инцидент, своим маневром мы дадим ему замечательную возможность устроить его независимо от территориальных границ. Мы практически согласились с тем, что если им вздумается устроить инцидент, мы не сможем удержать их, дама Криста», — уточнил Сарнов. «Если мы будем сидеть на месте и ждать, что они устроят, то подарим им преимущество выбрать наилучшее для них время и место. Но если мы надавим, они могут решить, что игра не стоила риска. Маловероятно, что они решатся атаковать, если мы будем дышать им в затылок. А если и осмелятся, то нам хватит сил, чтобы ответить». «Я больше склоняюсь к мнению дамы Кристы», – произнес Паркс нарочито спокойным голосом. «Нет смысла подталкивать их бряцать оружием на границе, адмирал Сарнов. Конечно, с изменением ситуации поменяется и мое отношение к ней». Он встретился глазами с Сарновым, и после почти незаметной паузы контр-адмирал кивнул. «Хорошо. В таком случае, адмирал Тайрелл», — продолжил Паркс, глядя на другого командующего, «мы разделим вашу эскадру. Пошлите 2 корабля на Йорик и по 3 на Занзибар и Ализон. Капитан Хёрстон», — он показал на операциониста флота, «назначит соответствующие корабли прикрытия». «Есть, сэр». Тайрелл имел несчастный вид, но Паркс не стал его бронить. «Разделение эскадры не только усилит уязвимость каждого подразделения, но и низведет Тайрелла из командующего эскадрой до положения дивизионного командира. С другой стороны, этот финт позволит держать старшего офицера на Занзибаре, который, безусловно, был самым заковыристым заданием Паркса». И, скрипя сердце, признался он самому себе, оставит корабли Сарнова здесь, в Ханкаке, где он сможет следить за их воинственным командующим. «Я думаю, на завтра наши задачи ясны». Он поднялся, давая понять, что конференция закончена, и направился к выходу. Едва он подошел к двери, та распахнулась, и сигнальщик, оказавшийся лицом к лицу с адмиралом, отпрянул назад. «Простите меня, сэр Йенси, у меня срочное донесение для капитана Бисли». Паркс уступил связисту дорогу, тот подбежал к офицеру штаба по связи и отдал ей электронный планшет для донесений. Она посмотрела текст и сердито присвистнула. «Какие проблемы, Тереза?» – спросил Паркс. «Пограничные станции слежения засекли новый след около 30 минут назад, сэр», – ответила Бисли и посмотрела на Сарнова. «Кажется, прибыл наш флагманский корабль, адмирал. К сожалению, не в полной боевой готовности». Она протянула планшет контр-адмиралу и продолжила, обращаясь к Парксу. «На Нике серьезные технические неполадки, сэр. Вышел из строя кормовой реактор. Согласно предварительному техническому осмотру, имеется дефект корпуса генератора». «Должно быть, что-то случилось после осмотра на верфи», добавил Сарнов, все еще читая сообщение. «Кажется, нам придется заново провести монтаж реактора». «Потери личного состава?» спросил Паркс. «Никаких, сэр», заверила его Бисли. «Ну, спасибо Господу хотя бы за это», вздохнул адмирал и, сухо рассмеявшись, покачал головой. «Не хотел бы я оказаться сейчас капитаном Ники». «Представьте, вы докладываете о вашем первом полете на новеньком крейсере, и вам предстоит сообщить командиру станции о потере 3-й мощности». Он снова покачал головой. «Кому, кстати, так не повезло?» «Графине Харрингтон, сэр», — доложил Сарнов, глядя поверх планшета с сообщением. «Хонор Харрингтон?» — с изумлением переспросил Паркс. «Я думал, что она все еще находится в отпуске по болезни». «Судя по этому сообщению, нет, сэр». «Ну-ну», — Паркс почесал подбородок и оглянулся на Бисли. «Предупредите верф, что детальный осмотр надо провести как можно скорее, Тереза. Я не хочу, чтобы этот корабль находился в бездействии дольше, чем действительно необходимо. И если они решат вернуть его на Гефест, я должен знать сразу». «Есть, сэр, я сейчас же приступаю». «Благодарю вас», — ответил Паркс. Потом повернулся к Сарнову и на мгновение положил руку ему на плечо. «А что касается вас, адмирал, по-видимому, ваш переход на новый флагманский корабль откладывается. Я задержу для вас неудержимого. Если придется отправить Нику домой, я уверен, адмиралтейство пришлет вам замену, прежде чем я буду вынужден отпустить неудержимого». «Спасибо, сэр». Паркс кивнул, сделал знак начальнику штаба следовать за ним и вышел из кают-компании. Коммодор Капра пристроился к нему справа. Паркс оглянулся, убеждаясь, что его никто не услышит, и глубоко вздохнул. «Харрингтон», — пробормотал он, — «только этого не хватало». «Она отличный офицер, сэр», — ответил Винсан Капра. Ноздри Паркса затрепетали от возмущения. «Она чертовски вспыльчивая особа, безо всякого самоконтроля. Вот кто она». Капра молчал, и Паркс поморщился. «О, я знаю все ее боевые достижения», – в раздражении проворчал он. «Но ее все время надо держать в узде. Она хорошо поработала на Василиске, но могла бы держаться более дипломатично. А этот случай с нападением на дипломатического представителя на Ельцине?» Он покачал головой, а Капра прикусил язык. В отличие от Паркса, коммодор был лично знаком с его превосходительством Рейнджинальдом Хаусманом, доктором философии, и подозревал, что Харрингтон обошлась с ним гораздо лучше, чем тот заслуживал. Но он не ожидал, что адмирал разделит его мнение, и оба некоторое время шли молча. Внезапно Паркс резко остановился и хлопнул себя по лбу. «О боже! Это ведь был Хаусман, тот, которого она избила!» «Так точно, сэр. Великолепно, просто замечательно. А кузен Хаусмана – начальник штаба эскадры тяжелых крейсеров у Сарнова. Могу себе представить их нечаянную встречу». Капра кивнул безо всякого выражения, а Паркс продолжал говорить, обращаясь больше к себе, чем к своему спутнику. Они подошли к лифту, и адмирал нажал кнопку нужного этажа. «Только этого нам и не хватало», – вздохнул он. «Двух забияк, притом один служит у другого капитаном флагманского корабля. Да еще немедленный конфликт между Харрингтон и начальником штаба эскадры крейсеров», – он устало покачал головой. «Впрочем, я начинаю думать, что это будет очень долгая операция».